Глава 24. Другая боль. «Хочешь первый?» «Нет, я боюсь. Там темно?» «Я буду с тобой, Сьюзен». «Все равно, мне страшно». «Тогда пойдем вместе. Держи меня за руку». «Правда? Так лучше. Теперь держи ее крепче». Голоса девочек, певучих сестриц, хотя они еле шептали, долетали до меня отчетливо. Эту ночь я проводил в амбаре. Дэйв решил, что лучше будет спать по очереди возле кладовой, где заперт мистер Криозот. На случай, если он сменит поведение, начнет разговаривать или просто попробует вырваться. Я выглянул в сторону голосов. Певучим сестрицам полагалось сейчас спать в доме. Я прислушался. «Давай я посчитаю до трех. А ты точно знаешь, что это будет хорошо?» «Да, Сьюзен, все будет хорошо. Только держись за мою руку. Крепче». «Я боюсь. А ты помнишь, что я тебе говорила? Это волшебство, и мы увидим маму с папой. И они опять будут хорошие?» «Конечно, будут. Ну, держись крепче за мою руку. Раз, два, три. Прыгнули». Страшное, невыносимое чувство ужаса проползло по моей коже. Судорожным движением я задрал голову и вытянул руки в безнадежной, глупой, дурацкой, бесполезной попытке их поймать. Они остановились в 5 футах над моими руками с похожим на выстрел звуком, который до сих пор отдается у меня в голове эхом, и закачались на веревках, как светловолосые куклы. В этот момент я ощутил, что у меня сердце треснуло, как яйцо. Окостеневшими ногами я вышел во двор, ступая босиком в холодную грязь. То ли я хотел заорать, то ли броситься и бежать, бежать, пока ночь не поглотит меня. Охватив себя руками, я затрясся. Когда мне было 5, папа однажды завернул меня в одеяло и вынес показать ночное небо. Он показывал мне звезды. Сейчас те же звезды сияли куда ярче, когда погасли уличные фонари. Где-то далеко кто-то засвистел мотив. Медленный, крадущийся звук. Еле слышный, но ночной воздух доносил достаточно нот, чтобы я этот мотив узнал. 10 бутылок зеленого стекла полные стояли на краю стола.